Глава третья. Очередная перекличка. Оникс выяснил состояние группы, после чего дал отмашку. Второй этаж. Сначала разведка. Доклад. Всех, кто идет вниз, нейтрализовать до летального исхода. Работаем. От каждой группы отделился один человек, что поднялся по своей лестнице и заглянул на второй этаж. От нашей пошел сам Оникс. Ему, как командиру, нужно было лучше представлять, что нас ждет выше. Мне, стройкой, что присоединилась к нам, достался контроль лестницы и прилегающей территории. Возможно, тот факт, что я не остался на страже один, повлиял на то, как часто я смотрел в окно, из-за чего заметил интересную картину. В корневище одного из деревьев зашевелилась листва. Дерн треснул и немного просел, после чего поднялся на деревянной крышке. Как можно было понять, поднимался он не сам. Процесс контролировала чья-то рука, облаченная в красный наруч. Рука поднатужилась, после чего крышка люка с тихим стуком откинулась, и показался обладатель этой руки. Это был мужик непонятных лет, такой, что потерялся во времени, из-за чего ему можно было дать как 30, так и все 60 лет. Одет он в сет, окрашенный в красный. Не знаю уж, какими характеристиками он обладает, но даже в потрепанном виде он был красив. После разглядывания сета, на которое ушло несколько секунд, подметил уже мимолетом, открывая и набивая сообщение. Но ни шрам на левой скуле, ни отсутствие двух пальцев на одной из рук не влияли как-то на общую картину. На территории на 7 часов гость вышел из как минимум подземного помещения. Возможно, проход движется к дверям. Могу устранить на улице. 12 секунд. Пара секунд тишины, и в чат упала короткая «Действуй». Окна здесь имели необычную форму, две нижние фрамуги и одна верхняя, на ширину двух нижних. Вот эта верхняя часть была открыта на манер крыльев, что позволило мне прыгнуть, оттолкнуться от противоположной окну стены и полететь в открытую верхнюю створку. Уже в полете рубанул клинками по москитной сетке и рыбкой вывалился наружу. Уже в полете меня застало новое сообщение командира. Пятый, второй, за миражом, после устранения проверить ведущую дверь вниз. «Четверка, будь начеку. Если что увидишь, сообщи. Я рядом, на верхнем пролете. Остальным оставить по одному у лестницы и изучить еще раз прилегающую территорию». Дочитывал сообщение, уже совершая перекат, позволяющий не сильно гасить инерцию, из которого рванул на максимальной скорости, на перехват крота. Не избавляя скорости, схватил его за плечи. Руки обожгло болью в суставах, но противника буквально понесло за мной по воздуху, из-за чего он перелетел достаточно густой куст, где наконец-то приземлился на землю, но уже в мертвом виде. На автомате, облутав его, дождался ребят, выделенных в подмогу, и подошел к люку. Люк оказался непростым, зачарованным на мимикрию, из-за чего прямо на глазах терял свои очертания. Корни растений тянулись друг к другу, переплетались, двигали травушку, скрывая образовавшуюся щель. Пока люк совсем не затянуло, его приподнял второй. Мгновенно оценив обстановку и не заметив в обозримом пространстве противника или ловушки, нырнул в открывшийся проем. Нам повезло, это оказался не потайной ход, а лёжка охраны, разросшаяся до целой землянки. Короткий спуск, и оказываюсь в комнатке 2 на 3 метра, где стоит импровизированная кровать из охапки соломы и брошенной на нее циновки. Столик, на котором стояла масляная коптящая лампа, грязная чашка с недопитым чаем и горсть шелухи из-под семечек. Ума не приложу, зачем такая схронка нужна на территории своей собственности. Но вот стоит и даже не пустует. Выбравшись и отряхнувшись от налипшей паутины, пришлось-таки поползать вдоль стен, чтобы удостовериться в отсутствии тайных ходов. Вернулся с пятым и вторым на исходную к лестнице на первом этаже. Здесь нам пришлось вновь задержаться. Один из отрядов обнаружил-таки подземный ход. Ему пришлось выделить двух воинов для зачистки, и сейчас мы ждали результата. Не желая стоять без дела, отписал начальнику в приват. Есть предложение начать потихоньку выманивать со второго этажа на первый стражу. Использовать для этого золотую монетку, которая как будто выкатилась у объекта. Главное, не цеплять слуг. Мало ли, их ждут. Минута тишины, после чего Оникс написал уже в общий чат. «Мираж, поднимись». Пройдя по достаточно крутой лестнице, два пролета оказался на втором этаже. Здесь был широченный, метров в 7 коридор, идущий вдоль внешней стены. Убранство не аскетичное, скорее безвкусный минимализм. Тут и там виднелись картины в золоченых рамах. Висело несколько ковров, настолько не сочетающихся по цвету, что хотелось то ли блевануть, то ли сорвать их со стены и сжечь, желательно с дизайнером этого помещения. В коридоре шаталось несколько стражей, которые со скукой посматривали в окно, изредка перекидываясь несколькими словами. Часто, почти постоянно носились служанки и слуги, несущие то еду, то какие-то бумаги. Дождавшись, когда я изучу поле действий, мне в приват упал вопрос. «Как себе это представляешь?» «Предлагаю сначала выцепить патрульных. Вряд ли их хватится. Не похоже, что слугам есть дело до внутренних регламентов, не касающихся их самих». «Командование же, по идее, покинет зал совещаний не ранее, чем через час. Затем можно будет ловить тех, кто не бежит опрометью. Скорее всего, их в ближайшее время не хватится, а иного нам и не надо. Хорошо, попробуем». Оникс поразмыслил еще несколько секунд, после чего отписал в чат план. «Четвертый, пятый, поднимитесь напролет вверх подошедшего к вам противника нейтрализовать бескровно и бесшумно, после чего тащим вниз, там, под лестницей, комната, и добиваете. Навстречу противнику не выходите без команды. Ждете, пока спустится. Второй, с тебя контроль лестницы снизу. Мираж, бросай наживку, я подстрахую сверху». Дождавшись, когда ребята займут свои места, потихоньку подкрался к ближайшему из противников. Он стоял метрах в 8 от лестницы, смотрел в окно и с выражением наивысшего блаженства ковырялся у себя в зубах. Вынув золотой, прицелился и аккуратно катнул его в сторону лестницы. Раздался, как мне показалось, оглушительный звон, однако услышал это лишь ближайший страж, вынувший пальцы из пасти и чуть ли не бегом отправившийся за подпрыгивающей на стыках плитки, звенящей и радостно блестящей на солнце золотой монетой. Та не докатилась чуть-чуть до лестницы, опасно замедлилась, начала крениться, но положение спас Оникс, самую малость подтолкнувший блестящий кругляш ровно настолько, чтобы тот докатился до края верхней ступеньки и попрыгал вниз. Радостно идущий на заклание Боров на такие мелочи внимания не обратил, спустился по лестнице, где ребята его тихо приняли, не дав вымолвить ни звука. Что поделать? Спецы. Убедившись, что первого клиента приняли как надо и никто не поднял тревогу, стал выбирать следующую жертву. Пропустил бегущего с какими-то закусками паренька, подождал еще с минуту и, как только вышел мужик с охапкой свитков, бросил монету. Услышав звон, неподозревающая о своей судьбе жертва глянула на золотой кругляш и поспешила за ним. Все-таки как ни крути, но золотой приличная сумма, и чувствовать, что ты стал беднее на эту сумму, как минимум неприятно. Пока мужчина шел, я оглядел коридор в отдалении. Метрах в 30 от лестницы стояли двое стражей. Они давненько не двигались с места, о чем-то увлеченно разговаривая. Остальная охрана свернула за поворот коридора, временно оставив нас наедине. Решив, что это неплохой шанс, коротко отбил группе. «Помогите монетке скатиться ниже площадки пролета. Затем инсценируйте падение книжного червя с потерей сознания». Задавать вопросов они не стали, лишь лидер подтвердил для отряда план действий кратчайшим ок. Воины не подвели. Стоило цели опуститься напролет вниз, как рука из невидимости зажала рот и силой припечатала мужика об лестницу. Пятый подхватил свитки, подкинул их, чтобы привлечь еще больше внимания стражников, и, подхватив с вторым тело, утащили в ближайшую к лестнице комнату. Стража среагировала почти по писанному. Оба замолкли, переглянулись и, не сговариваясь, подошли к лестнице, вот только не спустились, а встали около перил и стали смотреть вниз. Оглянувшись и убедившись, что в коридоре никого не появилось, я двумя шагами набрал инерцию, прыгнул и, пролетая между двумя стражами, схватил тех за головы. Остановить падение или как-то замедлить его у них не было и шанса, так что, увлекаемые моей летящей тушкой, они шаркнули доспехами по перилам и полетели вниз. В полете довернул их по оси, чтобы тела смотрели вверх, взялся за подбородки, одновременно затыкая и рот, и опер шеи на свои наплечники. Мое тихое приземление на лестницу, мгновение, и руки рвануло долетевшими телами до точки назначения, вот только вместо нормального приземления их изогнуло, из шейных суставов послышался явный хруст. Но стражи еще были живы. Валькирии не подвели, подбежали, схватили брыкающихся противников за ноги, и пока те еще толком не опомнились, мы в шесть рук оттащили их в кладовку, уже начинающую напоминать нежно лелеемую фантазию какого-то садиста-маньяка. Дальнейшее действо можно описать коротко. Гринд. Опасность была минимальной, чем дольше продолжалась рыбалка жадных до золотишка товарищей, тем меньше сновало разбойников, из-за чего процесс только упрощался. Параллельно мне этим же занимались оставшиеся группы, за их прогрессом мог следить только по докладам в чате, но у них все было тихо. Наконец, лидер посчитал достаточной зачистку коридоров, оставил на шухере по одному воину около лестницы на первом этаже. Затем мы встали на углы коридора по диагонали здания, благо спроектированный коридор по периметру внешней стены был нам как нельзя кстати. Разделились на четыре группы и пошли навстречу друг другу, выполняя зачистку помещений. Сейчас, когда коридоры были зачищены, это стало достаточно простым занятием. Один оставался у двери снаружи, следил, чтобы из незащищенных помещений не прошел кто-либо за спину отряда. Остальные же тихо отворяли дверь, после чего бесшумно, но быстро проникали в помещение и уничтожали противников. 40 минут, и второй этаж остался девственно чист. А мы почти всем отрядом. Часть осталась контролировать входы в дом и прилегающую территорию. Короткая разведка, проведенная Ониксом, после чего последовала команда. Там всего одна дверь. Скорее всего, за ней и заседают главы этой организации. План такой. Седьмой бежишь вниз, там быстро переодеваешься в разносчики еды, того, что с капюшоном ходил. Его блюдо разбилось, но я видел почти полностью сервированное в третьей комнате от лестницы. Положи только туда гроздь винограда взамен той, что подъели. Убедившись, что его поручение приняли к исполнению, продолжил. Теперь, что касается остальных. Как только дверь будет открыта, седьмой постарается поддержать ее в этом виде как можно дольше, но так, чтобы это не смущало находящихся внутри. Остальные встают цепочкой и начинают просачиваться внутрь с наивысшей скоростью, но не забывая про аккуратность. Как только проходите, занимайте сектора по 2 часа каждому в порядке входа. Четные начинают с правой стороны, нечетные, соответственно, с противоположной. Сразу изучайте стены, окна, двери. Необходимо понять возможные пути отступления. От нас не должен улизнуть ни один из находящихся внутри. Далее, при возникновении ситуации, требующих немедленной реакции, действуйте по ситуации. Если ситуация терпит, ждите приказа. Пока Оникс дописывал приказ до конца, вернулся седьмой. Он был в чем-то напоминающем алый махровый халат с капюшоном. Одеяние было оторочено черной бахромой, на ногах подобного фасона тапочки. Блюдо с фруктами, часть из которых мне даже внешне не была знакома, он укомплектовал просто идеально. Казалось, что каждую ягодку, каждый фрукт подбирали по размеру и оттенку цветов, чтобы они сочетались волшебным образом. Эту композицию хоть выноси художникам-натуралистам для натюрморта и передай они сотую часть этого великолепия, художественные награды всех типов у них в руках. Возможно, я бы седьмого номинировал в своих фантазиях еще на что-нибудь. Но размышление о живописи прервало сообщение первого. Занимаем позицию для входа. Седьмой, ставь поднос и, если не будет другой команды, выходи. Посмотрим, чем заняты там главари, да и не стоит их раньше времени пугать. И, друзья, будьте внимательны, не убиваем их, нам еще общаться с ними в более приятной для нас обстановке. Мираж, возьми амулеты, забыл выдать перед выходом. Надень его на шею жертве, не повредив цепочку или сам медальон, и та заснет на 30 минут. Работает только на НПС. Все, начали. Я убрал хрупкие на вид медальоны, выполненные в форме снежинок из материала, напоминающего хрустальные иглы, занял свое место в строю. Седьмой натянул капюшон поглубже, взял поднос на вытянутую вперед руку, опираясь на его дно только кончиками пальцев, чуть склонился в поклоне. Постоял так несколько секунд, вживаясь в роль и, подправляя незаметные штрихи в своем образе, где складку расправил, где шнурок убрал чуть дальше, сменил чуть положение ног с боевой стойки на более нейтральную, после чего постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Открывал он ее нарочито медленно, выполняя при этом какой-то хитрый поклон, тогда как наш отряд со скоростью змеи просочился перед самым его носом. Мне выпало место построения в строю вторым или первым четвертым, так что мой сектор был с 10 до 12. Анализировать обстановку приходилось на бегу, выбирая места потенциальной угрозы, ища наиболее сильных противников, просматривая пути отхода. Помещение оказалось большой овальной формы комнаты, без окон. Все освещение состояло из магических ламп, развешанных под потолком, и свечей, что стояли на столе и, судя по всему, использовались в декоративных целях и как способ добычи сургуча для отпечатывания конвертов. В секторе моей ответственности оказался всего один из заседающих. Полный, но еще не толстый мужичок с вечно потеющими глубокими залысинами. Он постоянно промакивал пот накрахмаленным носовым платком, причем, судя по валяющимся под стулом парочке аналогичных платков, далеко не первым из своей коллекции. На опасного противника он не смахивал, однако старался не упускать его из виду в процессе изучения оставшегося вверенного мне участка. Около стены массивный книжный шкаф, чисто гипотетически, он мог быть скрытой дверью для потайного хода, но ничего, что указывало бы на это, я не обнаружил. Пол самый обычный, но дорогой, паркетный. Он хорошо отполирован и тоже не указывал, что чем-то елозили по нему или он сам являлся частью движущегося механизма. Под столом ничего нового, обычный стол на крепких и разных ножках, ни арбалетов, скрытых под столешницей, ни каких-то рычагов. Потолок и вовсе являлся самым простым из возможных, почти не выделяющийся рельефом лепнина, при вглядывании складывающаяся в замысловатый узор. Светильники левитировали на расстоянии в 40 сантиметров от потолка, что выгодно отличало их от светильников реального мира, зачастую портящих интерьер потолка жгутом проводов. Закончив осматривать свой сектор, стал оглядывать уже всю комнату. Внутри нас оказалось семеро, но в боевой позиции лишь шестеро. Седьмой вышел примерно в тот момент, когда я закончил осмотр пола и принялся за потолок. Большинству моих коллег повезло не так. Всего в зале находилось 10 человек, и похвастаться одним в секторе мог лишь Оникс. Мы уже приготовились слушать продолжение прерванного нами совещания, когда в командном чате отбил пятый. «Народ, со светильниками нечисто, чувствую в них магические следилки», — ответил на его сообщение док, впервые за эту операцию. «Не трогайте заседающих, захват только на улице на выходе. Я подтяну магов, они изучат светильники. Если что, сообщайте. Оникс, пусть кто-нибудь ведет трансляцию из зала, возможно, мы выйдем на главу организации. Операцию не финалим здесь, слушайте внимательно». В чате никто не ответил, никто не издал ни звука, не сделал ни движения. Но мне показалось, или на вербальном плане разнеслось дружное «Ох».